Глава 8, в которой я подробно знакомлюсь с инфраструктурой Анваскора, вспоминаю основы своего искусства и сталкиваюсь с негативным эффектом цветов. Следующие 3 дня я провел исключительно в этой таверне, не желая никуда выходить. Несмотря на все протесты орка, я заставил его принять 3 золотые монеты. Я еще могу понять желание, если так можно выразиться, угостить за свой счет день, ну максимум 2. Потом висеть на шее становится уже просто неприлично. А еще страшнее то, что к этому привыкаешь с катастрофической быстротой. Довелось еще дома повидать подобные образцы нахлебников. На 4-й день выйти все-таки пришлось. Хотелось познакомиться с городом поближе. Да, мое положение, может, и стало прочнее, но и эта прочность относительна. Так хоть напоследок. А в городе было на что посмотреть. Мало того, что он сам по себе не уступал по размерам Вилгарду, так еще и его инфраструктура производила огромное впечатление. В связи с тем, что использование магии для большей части населения было под запретом, градоначальники сделали упор на развитие физической культуры. Об этом ясно говорило целых 3 спортивных площадки, которые я встретил только за 30 минут пешей прогулки, и они при этом далеко не пустовали. Также я нашел странное помещение, которое было накрыто стеклянным куполом. Вероятно, это и есть специально отведенное для тренировок магии место. Все-таки мое предположение о том, что к магам здесь относятся как к существам 2-го сорта, оказалось неверно. Мол, господа хорошие, это место, где все просто желают жить тихо, мирно и спокойно, потому будьте так добры поумерить ваше магическое буйство и практиковаться только в отведенных для этого местах. А если жажда магических подвигов сносит голову, милости просим выбрать для этих самых подвигов какое-нибудь другое место, желательно подальше отсюда. Впрочем, подойдя к входу и почитав свод правил, я понимающе хмыкнул. Все-таки не совсем просто так организовали это помещение. Бесплатно сюда могли проходить только маги, состоящие на городской службе. Прочие должны были заплатить 1 серебряную монету за 3 часа тренировки, 2 серебряные монеты за право тренироваться в куполе хоть весь день и 3, если посетители желали перекусить в процессе тренировок. Впрочем, нельзя было сказать, что это место было прибежищем для стражников, любящих бесплатно перекусить. Если те желали провести в куполе хоть целый день, для них это, разумеется, было бесплатно, но вот за право поесть им надо было отдать 2 серебряные монеты. С интересом изучив данную информацию, я пошел дальше. И уже через 10 минут вышел к изумительному парку, в котором были насажены деревья самых разных пород, даже тех, которые, казалось бы, просто не могли вырасти в таком северном суровом климате. Впрочем, ситуация прояснилась, когда в поле моего зрения попали 2 эльфов, без сомнения колдовавших над одним из ростков. Что ж, справедливо. Сад тоже входит в сферу ведения градоустройства, следовательно, могли быть и маги земли, ухаживающие за садом. С большим удовольствием постоял несколько минут на небольшом деревянном мостике, подставляя лицо ветру и просто наслаждаясь спокойными мгновениями. Внезапно я услышал внизу возмущенный гомон. Несколько уток ярко-пестрой расцветки, выплывших из-под мостика и испугавшиеся меня, так внезапно для них появившегося сердито крякали. Улыбнувшись, я пошел дальше. Стоит ли говорить, что и парк был обустроен на самом высшем уровне. Через каждые 20 шагов лавочки для желающих отдохнуть, фонари, которые по вечерам наверняка зажигал маг огня. В самом деле, зачем тратить масло, если маги в этом месте будут работать почти даром, лишь бы им позволили здесь жить? Везде висели таблички, напоминающие о том, что мусорить запрещено. Купаться, разумеется, также воспрещалось. Кормить птиц было можно, но и для летающих, и для водоплавающих с этой целью были выделены специальные участки, помеченные соответствующей табличкой. В парке также работал уютный постоялый дворик, стены которого были искусно убраны вьющимся плющом. Сейчас там было занято около 30 столиков. Полюбовавшись на все это великолепие еще минут 20, я направился обратно. И снова на моем пути повстречался купол для магов, желающих практиковаться. Немного подумал, я все-таки решил его посетить. Не сказал бы, что я был прямо одержим желанием поколдовать, но хотелось как-то развеяться. А чары всегда мне в этом хорошо помогали. Заплатив кассирше гоблинше 3 серебряка и получив билет, на который она дополнительно поставила 2 оттиска зеленой печатью, я проследовал внутрь. Начиналось все помещением, где, судя по всему, можно было оставить одежду. Я критически осмотрел себя. На мне по-прежнему был костюм из чешуи дракона. Подозреваю, что в этом месте такая одежда не является совсем уж большой редкостью, но все же тренироваться в таком... Впрочем, что за глупые мысли? Мне ведь и делали его специально для тренировок. Да и все то время, что я провел вне замка, мой костюм ни у кого не вызвал даже косого взгляда. В итоге было решено оставить все как есть. Площадка была почти пуста, если не считать четырех молодых людей, которые увлеченно метали друг друга огненные шары. Выбрав место подальше от них, я сосредоточился, прикидывая, как бы лучше начать тренировку. Пожав плечами, я подошел к краю купола и сотворил несколько чучел в качестве мишеней, после чего отошел и начал метать в них кинжалы. Надо сказать, для иллюзиониста это крайне сложная и одновременно разнообразная механика. Самое простое действие, разумеется, заключалось в том, чтобы сотворить кинжал у себя в руке и метнуть его в мишень. Этому я научился еще на первом году обучения. Куда сложнее было создать кинжал на расстоянии от себя, после чего правильно его толкнуть, чтобы он полетел куда надо. А это было ох, как непросто. С одной стороны, сотворенная вещь, конечно, состоит из потраченной тобой волшебной силы и подчиняется тебе. С другой стороны, как только она материализуется в физическом воплощении, то на нее точно так же начинают действовать законы физики, в частности, сила тяжести, сила ветра, сила сопротивления воздуха и тому подобное. Не стоит думать, что иллюзионист может просто взмахнуть рукой и на противника со стопроцентной точностью обрушится град стрел или копий. Мало создать предмет, необходимо задать ему правильное направление, проще говоря, толкнуть. И вот с этим у всех иллюзионистов на курсе возникали проблемы, длившиеся не один год. Начиная заниматься подобным на втором курсе, более-менее ровных результатов получилось достигнуть к курсу четвертому. Даже я, изучавший иллюзии и только их, начал элементарно попадать по мишеням таким образом лишь в конце третьего курса. Но этот навык оправдывал себя. Кинжал ли, стрелка ли, копье ли, томагавк ли. Все летело точно в центр мишени. В конце концов я запустил отличную серию из всех указанных выше видов оружия, и каждый попал точно в яблочко. «Смотрите-ка, он очень даже неплох», — раздался голос позади меня. Я тотчас обернулся. Огненные маги, до того гонявшие друг друга, сейчас с большим интересом наблюдали за мной. «Здравствуй», — вежливо кивнул тот, что стоял спереди, вероятно, их лидер. «Меня зовут Фарингот. Не против нашей компании?» «Вовсе нет», — кивнул, вежливо ответил я. «Меня зовут Дитрих. Приятно познакомиться». Я с интересом оглядывал подошедших парней. Одежда у них была разная, за исключением одной вещи. У каждого на груди висел медальон с очень интересной символикой. Ладонь, повернутая внутренней стороной, демонстрировала скрещенные указательные и средние пальцы, между которыми был зажат дротик, а также безымянный палец и мизинец, на перекрестье которых полыхала магическая искра. И, кажется, эти медальоны я где-то уже видел. «Верно смотришь», — довольно хмыкнул Фарингот. «В страже городской мы работаем. Свободные часы тут практикуемся. Хотя скучно в последнее время. Половина парней в страже огненные, еще три воздушника, один водник и еще один иллюзионист. Но тебе он не ровня. Только невидимым становиться умеет, да дым какой-то наколдовывать. Есть еще земельники, конечно, но эти так, на подхвате. Они больше по ремонту дорог и уходу за растениями. Ты это...» — смущенно спросил он. «Не будешь сильно против, если мы попросим тебя потренироваться с нами? А то уж больно скучно нам друг с другом, все приемы уже знаем. А ты хоть лицо новое». Хмыкнув, я кивнул. Нечто подобное я предполагал с самого начала. Что ж, вполне законный повод развлечься. «Отлично!» Фаринго тут же встал в боевую позицию, явно уже готовый к схватке. «Драться по одному, наверное, будем. Или не боишься с двумя?» «Вы можете хоть четвером драться, только это нечестно по отношению к вам будет». «Это еще почему?» Удивленно спросил Фарингот. Судя по лицам его товарищей, они были озадачены не меньше. «Мешать друг другу будете», — фыркнул я. «В самом деле, это должно быть интересно. Парни, вы готовы?» — с предвкушением спросил он. Те кивнули, тоже принимая боевые стойки. «Дитрих, ты готов?» — спросил он меня. Дождавшись кивка, он продолжил. «Тогда на счет три. Раз. Два». На счет три все четверо выпустили меня по огненному шару. Я без труда увернулся от снаряда, резко разорвал дистанцию и, оказавшись между ними, сотворил дымовую завесу. После того, как она рассеялась, на поле оказалось четыре Дитриха. И со стороны одного из них тут же полетел огненный шар, чудом не задев другого. Этого оказалось достаточно, чтобы замешательство вспыхнуло, мгновенно обратившись боевым безумием. Несколько минут четыре Дитриха поливали друг друга огнем разной степени концентрации, в то время как пятый в моем лице, прикрытый невидимостью, спокойно стоял в сторонке и наслаждался зрелищем. В конце концов, один из них поднял вверх руки. «Стоп, хватит, это уже не смешно. Мимо меня пролетели огненные шары и Твилли, и Родиона, и Майки. Я температуру каждого на зубок знаю. Кто есть кто?» «Я Майки», — первым поднял руки один из Дитрихов. «Я Родион». «Я Твилли, конечно». «Отлично. А пятый-то где?» «Молодцы», — появившись снисходительно сказал я и позволил пропасть прочим чарам. «Меньше пяти минут вам понадобилось, чтобы понять, что меня там нет». «Как-то это не очень честно с твоей стороны», — сердито сказал Фаренгот, подходя ко мне. «Это еще самый безобидный способ», — хмыкнул, сказал я без страха, глядя на возмущенного Фаренгота, бывшего, наверное, на целую голову выше меня. «В самом деле?» — злость на его лице сменилась удивлением. «Какой же тогда был бы не самый безобидный?» «Если бы я перенял твою внешность, а тебе передал бы свою, вот бы ты тогда удивился». Фаренгот задумался. Такой вариант наверняка ему даже в голову не приходил. «Да уж, и вправду было бы весело», — фыркнул он. «Ну хорошо, а как насчет дуэли один на один?» «Пожалуйста», — пожал плечами я. «Если ты не устал». «Шутишь? Да я только разогрелся». Кивнув, я вместе с ним встал в боевую позицию. Его приятели, оценивая нанесенный друг другу ущерб, отошли в сторонку. И здесь я сосредоточился. Он начал стандартную атаку с огненного шара. Однако я еще в полете остановил его, заключив стеклянную сферу, в которой тот, лишившись воздуха для горения, благополучно лопнул. Удивленно моргнул, Фаренгот сотворил еще три шара и швырнул их в меня один за другим. Дождавшись их приближения, я сотворил около себя стеклянную трубу в форме полукруга. Огненные шары, залетев в трубу, меньше чем через мгновение, вылетели из нее, стремясь как можно скорее вернуться к хозяину. Тот едва успел от них увернуться. Вслед за ними полетели три моих каменных кулака. Фаренгот сотворил огненный щит, который без труда поглотил все снаряды, и я удивленно моргнул. Я, конечно, бил не в полную силу, но ощущение было такое, что я создал едва ли не фантомы настоящих кулаков. Первокурсник-иллюзионист, и тот бы ударил сильнее. «Что-то слабенько», — насмешливо сказал Фаренгот. Я повторил атаку, использовав кулаки из фантомного льда. И снова щит вспыхнул, без труда поглотив снаряды. «Что-то ты жалеешь меня», — фыркнул стражник. «Не стоило». С этими словами он начал творить огненную птицу. Довольно мерзкое заклинание, стоит отметить. Обладает запоминанием выбранной цели при средней скорости. От такого уже не увернешься. Но я и не собирался давать сопернику сотворить ее до конца. Такое заклинание предполагало множество совершенно непонятных для меня движений ногами. И вот, когда он сделал шаг вперед, в лоб ему прилетели грабли. Мало того, что он получил ручкой по носу, так еще и незаконченная огненная птица взорвалась перед его лицом. Он попытался было сделать шаг назад, но и там уже лежали грабли, тотчас огревшие его по затылку. Куда бы бедняга ни ступал, везде его ждали коварные грабли. «Ладно, ладно, хватит», — взмолился он, наступив на грабли, наверное, раз в пятый. «Пощады!» Я тут же позволил садовым инструментам пропасть. «Ну ты!» — прохрипел Фаренгот, держась рукой за кровоточащий нос. И тут сверху раздался смех. «Даже не так. Смех. Нет, даже не так. Смех!» Дикий смех, как будто смеялся, наверное, бог пьянства и праздности. Но нет, наверху смеялся всего лишь какой-то мужчина. При более близком рассмотрении у него оказались черные волосы, черные усы и очень крепкое телосложение. И сейчас он хохотал без остановки. «Ой, насмешили! Ой, не могу! А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Да хватит уже, наставник Дрейер!» — обиженно сказал Фаренгот. «Лучше подсобите, мне еще обратно в управление идти». Перестал смеяться мужчина, сотворил буквально из воздуха ледяную горку, по которой тут же съехал вниз. Как при этом горка его выдержала, понятия не имею. Вот у кого из живота целая гора выпирала, а у меня так, холмик небольшой. «А я вам говорил, недотёпы!» Назидательно сказал он, сотворяя перед собой сферу воды, хватая Фарингота за шиворот и с явным наслаждением опуская его лицо прямо в воду. «Ни черта вы в боевой магии не смыслите!» «Ну, окончили магическую школу. И дальше что?» «А дальше тут вам ничего. Пугать огненными шариками горожан, неправильно перешедших улицу или не попавших бумажкой в урну. Это не боевая магия. Что вам этот парнишка сейчас показал? Да еще и иллюзионист. Ой, не могу!» С этими словами он выдернул голову Фрингота из воды, который все это время терпеливо сносил такое отношение. Тем не менее, терпел он не зря. На лице не осталось ни единой ссадины. «Слушай, парень, как тебе там? Дитрих? Правильно? Ты-то в городе новенький, небось. И это, видишь, как магов всех узнаю в городе. Работа у меня такая. А тебя тут не припоминаю. Документики не покажешь. Исключительно необходимая формальность», — харизматично улыбнувшись, добавил он. Пожав плечами, я протянул ему кусок пергамента, полученный при регистрации, одновременно вытаскивая из куртки амулет и демонстрируя его. «Четвертый, продвинутый? В самом деле?» — спросил он, восхищенно изучив документ. «Впервые вижу, чтобы иллюзионисты на такой высокий уровень поднимались. Слушай, а ты в страже не хочешь у нас поработать? Вижу же, раз так много учился, значит, колдовать любишь. Нам толковые парни пригодились бы. Да и вон, какие у тебя способности полезные. Ведь ты что, огонь сотворить невелико умение, даже я водник по жизни. Зажгу, коли нужда припечет. А у тебя такие иллюзии качественные. В строительстве, которое в городе ни на секунду не прекращается, хотя и кажется каждый раз, что дальше уже некуда, твои способности зашли бы просто на ура». Я понимающе ухмыльнулся. Действительно, не зря я в свое время сделал упор именно на это направление. Посудите сами, что сможет в быту тот же маг огня? Вот он пришел с работы, голодный и уставший, и сразу жене. «Есть подавай». Она ему в ответ: «А у нас ухват сломался, а у нас горшок лопнул, а у меня шуба уже третий год драная, а ты, огненная бестолочь, только и можешь что есть да спать да в постели прыгать. А стены вон уже в пропалинах все, а что мне на люди уже скоро совсем стыдно выходить будет». А теперь представьте, что может предложить иллюзионист в аналогичной ситуации. «Ухват сломался, вот тебе временный, и сам пока у кузнеца новый закажу. Горшок лопнул, свари-ка пока в этом, завтра сразу пойдем за новым, может и тебе чего нового прикупим. Шуба драная. Как так? Вот тебе такая же, совсем новая. Походи недельку, а там у меня зарплата. Так, может, и новую тебе даже купим. Зачем эту чинить? Как создать деньги? Нет, дорогая, так лучше не увлекаться. Меня за это и повесить могут. И лоботрясов этих потренировать лишним не будет», — разглагольствовал тем временем Дрейер. «Да и вообще, коли желание изъявишь, я даже в этом городе найду тебе достаточно мест, где сможешь спокойно заниматься своим искусством без страха, что тебя за это из города в зашей вытолкают». «Ну, по правде говоря, не очень меня на такое тянет», — нехотя протянул я, смутившись от такого количества лестных отзывов. «Как принца меня хвалили часто, пусть за тот же ВТП, но вот в плане магии я всю жизнь считал себя крепким середнячком». «В самом деле?» — пузатый мужик, оценивающий, на меня посмотрел. «Ну, признавайся тогда, что еще умеешь делать, чем на жизнь зарабатываешь?» Вот это был вопрос, что называется, в яблочко. Я и правда не знал, куда мне себя приспособить. Нет, конечно, драконьих денег хватит не на один год жизни здесь, но чем же мне заниматься? Сидеть в таверне, дохнуть со скуки, деградировать и в страхе ждать, пока меня заберут драконы? Приятного мало. «Вот и я о том же». Дрейер, судя по всему, читал мое лицо как открытую книгу. «Не переживай, я тебя не тороплю. А ты подумай. Крепко так подумай. День, два, три. И потом любого стражника попроси привести к Дрейеру. А там мы уже разберемся, как тебя пристроить, чтобы ты и пользу приносил, и чтобы оплатой тебя не обидеть. Ты-то не ровня этим балбесам. Ладно, придумаем что-нибудь. Надеюсь, что до встречи, парень», — многозначительно сказал он, направляясь к выходу и делая знак четверки огненных магов следовать за ним. «Ты, наверное, сам уже понял, что я не каждому такое предлагаю». С минуты я стоял, осмысливая произошедшее. Потом медленно направился в помещение для хранения одежды, тоже собираясь уходить. «Эй, парень!» — окликнула меня кассирша. «Ты куда собрался? Я тебе тут поесть собрала. Ты же 3 серебряка оплатил». «Спасибо, уважаемая!» — кивнув, ответил я. «Аппетита нет». «Аппетит приходит во время еды», — авторитетно сказала гоблинша. «Да и потом, ты-то точно любитель покушать, уж я-то вижу». «Ладно, не хочешь, как хочешь, тогда я сама съем. Не пропадать же добру». Кивнул, я покинул помещение. Еда, как и довольно прозрачный намек гоблинши на мой лишний вес, в моей голове сейчас занимали последнее место. Гораздо важнее на данный момент было даже не предложение Дрейера, хотя оно, безусловно, внимание тоже заслуживало. Беспокоила меня схватка с Фаренготом. Почему мои собственные атаки оказались так слабы? Я, конечно, не маг земли, но уж сотворить камень и направить его в нужную сторону мне было вполне по силам. Так, почему? И ответ пришел. Конечно же, меня предупреждали, как я мог забыть. Чем чаще ты обращаешься к сирене, тем слабее станут твои удары. Сирень не любит открытых противостояний. Эхом донесся в моей голове голос Киртулика. Что ж, это справедливо. Справедливо помнить, что цвета – это не дополнительный источник могущества для любого желающего. Да, это сила, но за нее обязательно надо платить. Что ж, принять на заметку. Использование цветов надо сбалансировать. По словам Киртулика, если я буду в равной степени обращаться к 7 цветам, это сведет негативные эффекты к минимуму. Еще бы разобраться, сколько и чего надо использовать, чтобы достигнуть баланса. Как же все это непросто. А вот что касается предложения господина Дрейера, то оно мне все больше и больше начинало нравиться. В конце концов, что мне на самом деле мешает? Даже если и придется помогать на стройках, не будут же меня заставлять таскать каменные блоки голыми руками. Да и все, при своем искусстве останусь. Да и вообще, мелькнула в голове отчаянная мысль. Останусь тут жить. Придет сюда Мизраил, так и скажу ему. Я от своего долга не отказываюсь. Пусть сюда прилетает Меридия. Я буду жить с ней здесь. И сам всем ее обеспечу, чай не маленький, уже на чужой шее сидеть, у самого есть и руки, и голова. И к деткам можете хоть каждый день в гости приходить, прилетать, приплывать. А к вам в замок жить больше не пойду. Я вас боюсь. Сами виноваты. С этими мыслями я в самом чудесном расположении духа пришел в таверну и поднялся в комнату. Находившийся за столом, Алдор сидел с самым траурным видом. Увидев меня, он спрятал лицо в ладони. «Дитрих, прости меня», — гулко сказал он. «Я не хотел говорить, не хотел, но он сказал, что не причинит тебе вреда. Он убедил меня. Он поклялся и своей клятвой, и моей, что не причинит тебе вреда. Не знаю, как он так меня уболтал». «Достаточно, почтенный Алдор», — снисходительно сказал кто-то, находившийся за моей спиной. Обомлел, я обернулся. Так и есть. В одном из кресел сидел Уталак.